Глава 4. Большой прыжок в Формулу-1. Себастьян сделал именно то, что от него ожидали. Он поехал на пределе возможностей. Марио Тайсон. Трудный выбор. Начало года – важный момент для команд Формулы-1. Каждая из них по очереди представляет свою модель, которая будет участвовать в сезоне. Это превращается в шоу, которые остаются в памяти болельщиков Формулы-1. В 1997 году для презентации болида McLaren MP412 вместе с Дэвидом Култхардом и Микой Хаккиненом на сцену выходит группа Spice Girls. В 2001 году Benetton B201 был представлен в самом центре Венеции. Тремя годами позже Renault R24, управляемая Фернандо Алонсо и Ярно Трули, была представлена в великолепном театре Массимо в Палермо. 16 января 2007 года для презентации своей F107 компания BMW выбирает Валенсию. На машину возлагаются большие ожидания, поскольку она полностью разработана немецкой компанией после покупки Заубера. Говорят, что команда может соперничать с такими гигантами, как McLaren и Ferrari. На общем командном фото вместе с партнерами Робертом Кубицей и Ником Хайтфельдом появляется Феттель. Несколько недель спустя объявляют, что Себастьян будет участвовать в тестовых сессиях в пятницу. Ничего удивительного до этого момента, кроме реакции со стороны Хайтфельда, приподнимающего завесу. «Если бы это зависело от меня, я бы принял другое решение». Амбиции. В несколько комичном ключе Себастьян познает, что такое жизнь в Хинвилле, вдали от семьи, и пытается адаптироваться. Он среди взрослых, но повседневные заботы напоминают ему, что всего несколько лет назад он был подростком. Помимо соперников на трассе, по вечерам ему приходится сражаться с кухонной плитой. «Я в супермаркете просто не знаю, что купить, чтобы приготовить что-то действительно съедобное», рассказывает он с улыбкой. К счастью, как и многие молодые люди, открывающие для себя радости самостоятельной жизни, он может позвонить своей дорогой маме, чтобы получить совет другой по кулинарии. Как бы то ни было, можно уметь проходить повороты на скорости почти 270 км в час, но оказаться в тупике, когда нужно сварить макароны. Когда он не за рулем BMW, Феттель продолжает тренироваться, участвуя в формуле Renault 3,5. Весной он даже выигрывает на Нюрбургринге, но вскоре после празднования победы его возбуждение быстро улетучивается. В Испании на четвертом этапе сезона Формулы-1 Феттель узнает, что в пятницу не сядет в кокпит, как обычно. Хайтфельд, который хорошо начал сезон с трех четвертых мест подряд, получил от руководства гарантии, что Себастьян не получит больше его машину. Удар по самолюбию 19-летнего гонщика. «Я разочарован. Но если эта мера поможет прогрессу команды, я это принимаю». На самом деле у него нет выбора. Теперь он может лишь участвовать в отдельных тестах, но в Формуле-1 постепенно сокращают расходы и разрешают только 30 тысяч километров тестов за сезон каждой команде. Для справки. Многие эксперты предполагают, что BMW потратила 75 миллионов евро на тесты с Уильямсом в 2005 году. Немного неуместно в период сокращения бюджета. Феттель оказывается перед дилеммой. Должен ли он ждать, когда освободится место в BMW, чтобы надеяться участвовать в Гран-при, или ему стоит начать собственный путь? Его двойственное положение, как ребенка BMW и будущего Red Bull, усложняет принятие решения. Дитрих Матишиц, глава «Красных быков», в интервью после уикенда в Барселоне тонким намеком пытается поддержать его. «Мы отдали его в аренду BMW на 4 года. Мы утверждаем, что это наш гонщик, а в BMW говорят, что он их. Есть подписанные контракты, и если мы сделаем все правильно, он вернется к нам в 2009 году». Так австрийский миллиардер поддавливал на своего гонщика из дочерней команды Скотта Спида, который, несмотря на свою фамилию, не блещет скоростью, а скорее известен своей склонностью к ошибкам. Речь о команде Торо Россо, которая, по сути, была молодежной командой Red Bull и находилась под ее влиянием при определении состава гонщиков. Благодаря этому проекту молодые талантливые пилоты получали свой шанс проявить себя в Формуле-1. Неожиданная распродажа. В Формуле-1 все может произойти очень быстро. Воскресенье, 10 июня 2007 года, Монреаль, 13:41 по местному времени. Пытаясь обогнать Тойоту Ярно Трули, кубица теряет часть своего переднего антикрыла. На высокой скорости его машину немного заносит, и, наехав на неровность, она подлетает. Колеса вновь касаются земли, но через секунду BMW с силой врезается в стену в шпильке на трассе имени Жиля Вильнёва. Столкновение происходит на скорости 230 км в час. Перегрузка составляет 75G. Болид переворачивается и замирает рядом с ограждением. Не проходит и 5 секунд после аварии, а медицинская бригада уже извлекает польского гонщика из болида. Носилки готовы, и кубицу эвакуируют в больницу Сакре-Кер. Медицинское заключение об этой ужасной аварии? Растяжение лодыжки и легкая черепно-мозговая травма. Чудо. Еще одно чудо. Быстро восстановившись, кубица заявляет о своем желании участвовать в гонках уже на следующей неделе в Индианаполисе. В BMW сохраняют осторожность. Это рискованно. А если с ним произойдет что-то еще? В понедельник поляк садится на самолет из Монреаля в Индианаполис. В среду он участвует в протокольных пресс-конференциях. Но через 24 часа врачи ФИА после нового медицинского обследования непреклонны. Кубица остается перед телевизором. Уроженец Кракова в ярости. В BMW должны действовать оперативно. Марио Тайсон достает телефон и набирает номер. «Готовься. Завтра утром за рулем будешь ты», говорит он своему собеседнику почти приказным тоном. Разговор краткий. На другом конце провода Себастьян понимает, что его момент наконец-то настал. Это будет он и никто другой. Его соотечественник Тиму Глок, в то время 4-й пилот BMW и поначалу рассматривавшийся в качестве замены кубицы, исключен. В плане логистики команда была уже полностью готова для принятия Себастьяна. И поскольку приходилось действовать в торопях, сложно было успеть сделать новую подгонку кресла. По крайней мере, такова официальная версия. Но у Карин Штурм другое мнение. Недавно Тимо признался, что в Индианаполисе в 2007 году один из инженеров BMW позвонил ему и сказал, что они подготовили кресло и ему тоже, чтобы он мог участвовать в гонке. Руководство BMW всегда отрицало эту версию. В конце концов, я думаю, что решение принял Марио Тайсон. «Я считаю, что Тайсон всегда был очень уверен в Феттеле», признается она. Вскоре после звонка своего босса Феттель созванивается с родителями, чтобы сообщить им новость. Но у него нет времени радоваться. Нужно настроить кресло, пройти серию тестов и обсудить детали с механиками. Они совместно изучают данные. Себастьян записывает и запоминает всю ключевую информацию. Его присутствие на Гран-при в качестве третьего пилота помогает ему быстрее обрести уверенность благодаря многочисленным приобретенным навыкам. Оказавшись на знаменитой американской трассе, он делает несколько кругов во время тренировки и знакомится с легендарным Бенкингом Индианаполиса. Участок трассы, наклоненный внутрь поворота. В пятницу он уже в кокпите, наблюдает за тем, как механики отрабатывают пит-стопы. Соперничая с Хайтфилдом, он знает, что должен выложиться на максимум. Последний показал лучший результат команды неделю назад, финишировав вторым в Канаде. Я думаю, что он подойдет к гонке с осторожностью и надеюсь, что сможет продемонстрировать лучшие качества машины, подводит итог Марио Тайсон перед первой свободной сессией. Феттель осознает, что возможность проявить себя, подобная этой, выпадает очень редко. В поисках места в составе на 2008 год он мотивирован показать все, на что способен. Звезда родилась. Впервые в качестве основного пилота Формулы-1 юноша весом 64 килограмма, весь мокрый, наматывает круги по дорожной конфигурации трассы Индианы и на полной скорости проходит Бенкинг Индианаполиса, который два года назад покорили лишь 6 машин. Марио Тайсон, похоже, доволен выступлением Феттеля. Себастьян сделал именно то, что мы от него ожидали. Он искал предел возможностей, но делал это постепенно, улучшая свое время шаг за шагом, отмечает он. Когда Феттель возвращается, перед боксами BMW собирается множество фотографов и журналистов. Все хотят получить комментарий от немецкого пилота-новичка. Энн Брэдшоу, отвечающая за связи с общественностью, отыскивает главного героя в дальней части боксов. К ее огромному изумлению Себастьян сообщает ей: «Я не могу говорить с прессой. Марио сказал, что мне не следует этого делать». Брэдшоу звонит Тайсону и говорит ему, что они не могут так поступать. Через несколько минут Феттель с улыбкой уже отвечает на вопросы журналистов. В субботу проходит квалификация. Немецкие СМИ полностью поддерживают своего нового любимца. Супер Сеппи, как его называют в нескольких газетах, кажется, уже обрел народную поддержку. А также поддержку человека, которого он хорошо знает. Я скрещиваю пальцы за Себастьяна, чтобы он успешно дебютировал. Эти слова принадлежат Михаэлю Шумахеру. Перед началом квалификации Феттель делает перерыв на короткий сон, чтобы расслабиться. Но как только визор его шлема опускается, он демонстрирует все свое мастерство. Вердикт хронометра вынесен. В своем первом гран-при Формулы-1 он стартует с 7-й позиции. Уже проявляя черты своего сильного характера, он не скрывает небольшого разочарования перед микрофонами. 6-е место было в пределах досягаемости, и этот круг не был лучшим. Но на 7-й позиции я на правильной стороне трассы, это может дать мне преимущество. Тем не менее, Себастьяну придется провести свою первую гонку в королевском классе без своего обычного гоночного инженера. Это обстоятельство связано с проблемами с визой Мехди Ахмади. Иранец по происхождению не смог вовремя получить драгоценное разрешение на работу на территории США. Когда Формула-1 и геополитика переплетаются, его в последнюю минуту заменяет Осси Ойкаринен. Первое очко в Формуле-1. В воскресенье 17 июня 2007 года Норберт Феттель находится на трибунах, чтобы увидеть дебют своего дорогого сына в Формуле-1. Для этого он купил билет за $20 и срочно сел на самолет. Он не собирается просить VIP-доступ у BMW, это не в его стиле. Однако после гонки Норберт окажется в паддоке, чтобы поздравить сына. За несколько минут до старта гонки у Себастина, который казался очень расслабленным последние два дня, проявляются некоторые признаки напряжения. Он волнуется впервые за весь уикенд. На первом круге Феттель выезжает на траву, но ему удается минимизировать потери. Его выезд за пределы трассы стоит ему 4 позиций. Я должен был предупредить его, что с полным баком и холодными шинами нужно быть осторожным. Но легко говорить после дела, признается Осси Ойкаринен. В свою очередь Бит Зендер нервничает. Я помню, как говорил ему, что до первого поворота еще нужно доехать, что тормоза будут холодными, что ему нужно будет прогреть тормоза во время прогревочного круга и не тормозить слишком поздно. Но Феттель делает именно то, чего не следует делать, и его менеджер закрывает лицо руками от отчаяния. Эта ошибка не мешает Себастину показать отличный результат, поднявшись на 8-ю позицию всего в 2 местах от Хайтфельда в гонке, на которой жемчужина Макларена Льюис Хэмилтон побеждает 2-й раз подряд. Феттель становится самым молодым гонщиком, получившим очки в Гран-при. Ему было 19 лет и 349 дней. Этот рекорд впоследствии будет побит несколько раз, пока его окончательно не установит Макс Ферстаппен в 2015 году на Гран-при Малайзии. С тех пор ФИА ввела правило, согласно которому для участия в гонках Формулы-1 гонщику должно исполниться как минимум 18 лет. После такого успеха Себастьян у всех на устах. Мальчик из Хеппенхайма теперь герой своего региона, и все это при том, что он еще не выиграл гонку. BMW хочет продолжить праздник в Slippery Noodle, историческом джазовом баре в Индианаполисе. Но Феттелю еще нет 21 года, и даже заработав первые очки в Формуле-1, Себастьян не может договориться с управляющим, иначе есть риск попасть под статью. В США с возрастом не шутят. В конце концов, коллективное празднование пройдет в отеле. Увы для Феттеля, кубица возвращается на свое место в следующем Гран-при. Ходят слухи, что Себастьяна в ближайшие недели отправляют в Торо Россо, команду, принадлежащую Red Bull. Но немец уклоняется от ответа на вопрос и предпочитает подтвердить свои амбиции. «Я хочу гоняться, я хочу выигрывать и в конечном итоге хочу стать чемпионом мира», — утверждает он. Вернувшись к статусу 3-го пилота, Феттель выглядит недовольным ситуацией. «Я бы хотел остаться здесь, но должен честно сказать, что мне трудно терпеть такую ситуацию дольше», — говорит он. Удача — это или злой рок, но у него вновь появляется возможность занять место основного пилота, кокпит Спида, который освободился в Торо Россо. У калифорнийца, кстати, за несколько дней до увольнения была довольно бурная дискуссия с руководителем команды Франсом Тостом. Хаос под дождем. Младшая команда Red Bull дает возможность Феттелю наслаждаться соревнованиями высшего уровня на протяжении целого полугодия. Бывший пилот Герхард Бергер, президент и совладелец команды, подписывает с ним контракт и ожидает, что молодой немец покажет результат, хотя STR2 далеко не так конкурентоспособна, как шасси BMW. «Мы действительно хотели его заполучить», — уверяет австриец прессу накануне Гран-при Венгрии. Несмотря на то, что он пропустил свой рейс, Феттель все же присутствует в паддоке в Будапеште, чтобы участвовать в первых тренировках в пятницу. В воскресенье он завершает гонку на 16-й позиции, в то время как его напарник Льюци сходит с дистанции из-за проблем с электрикой. В последующие уикенды Себастьян продолжает прогрессировать, демонстрируя неплохую скорость. Однако результаты воскресных гонок все еще не радуют из-за недостаточной конкурентоспособности его машины. Гран-при Японии, который в этот раз проходил на трассе Фудзи, предоставит Феттелю возможность раскрыть весь свой потенциал. В субботу под дождем он квалифицируется на своем Торо Россо среди десятки лучших на стартовой решетке, что происходит впервые в истории команды. На следующий день он вновь демонстрирует отличные выступления снова на влажной трассе и впервые в своей карьере лидирует в Гран-при Формулы-1. Опустившись на третье место из-за стратегических манипуляций, Себастьян оказывается позади Макларена Хэмилтона и Редбула Уэбера, когда гонку возглавил пейс-кар. К сожалению, именно в этот момент Феттель совершает свою первую серьезную ошибку с момента прихода в королевский класс. Удивленный торможением Хэмилтона, Феттель невольно врезается в Уэбера, разрушая надежды на большое количество очков всей структуры Red Bull. «Эти парни недостаточно опытны. Они проделывают отличную работу, а потом лажают». Дословно. Ворчит мрачный австралиец после гонки и иронично добавляет: «Феттель нервничал, следуя за мной уже во время первого появления пейскара, а потом он проделал очень хорошую работу, врезавшись в меня, когда пейскар выехал во второй раз». Без сомнения, ошибка молодости воспринимается очень негативно, тем более что Феттель получает штраф в виде потери 10 мест на стартовой решетке в следующей гонке. Но это наказание будет отменено после апелляции Торо Россо. Искупление. К счастью, Себастьян реабилитируется через неделю в Гран-при Китая. Однако уикенд начинается не идеально. Заняв 12-е место в квалификации, Феттель опустился на 17-ю позицию за то, что помешал Хейки Ковалайнену на Рено. Для Себастьяна это не проблема. В первом повороте, когда начинается дождь, немец возвращает свое исходное положение, обгоняя соперников по внешнему радиусу. Смелый маневр, который через несколько минут приводит его к стабильному месту в первой десятке. Виртуозно управляя своей Торо Россо, Феттель впечатляет мастерством вождения в сложных условиях. Затем, когда трасса постепенно подсыхает, его достаточно рано останавливают на пит-стопе, чтобы поставить сухие шины. Это оказывается выигрышной стратегией, и Себастьян завершает гонку на 4-м месте. Его финиш встречают криками радости. Это не только его лучшее выступление в карьере, но и лучший результат для Торо Россо на тот момент. Это было потрясающее выступление, своего рода месть. Вчера я был недоволен своим штрафом на решетке, но сегодня я взял реванш на трассе. Когда я покидал завод в Италии, ребята мне сказали: «Себастьян, ты должен взять несколько очков». И я ответил, что постараюсь, рассказывает немец, широко улыбаясь. На Фудзи мы были близки к успеху, а сегодня мы добились этого великолепного результата, продолжает новая звезда Формулы-1. В разгар Спайгейта, шпионского скандала между Феррари и Маклареном, у королевы автоспорта появилась причина для радости благодаря подвигу Феттеля. Себастьян еще раз подтвердил в Шанхае свой высокий класс и то, что он взрослеет. Он невероятно хорошо проехал под дождем и показал, что у него есть все необходимое. «Я жду от него большого прогресса», — признается Бергер после гонки. На последнем этапе сезона в Бразилии проблема с гидравликой на его машине на 34-м круге не позволяет ему продолжить гонку. Печальный финал сезона 2007-го. Тем не менее, Феттель, проведя всего 8 гран-при, завершает чемпионат на 14-м месте, значительно опередив своего напарника Льюци. Это свидетельствует о том, что первый опыт Себастьяна в Формуле-1 оказывается многообещающим. Будущее видится блестящим.